предоставляю мудрому рассуждению вашего величества, не надобно ли и нам тоже сделать. Но я портретов государынь, цесаревин до сих пор еще не имею. Теперь кратко донесу об интригах при здешнем дворе по этому делу. Существует большая партия из таких людей, которые беспрестанно бывают около короля для его забавы, но в делах никакой силы не имеют. Они, видя нежелание короля вступить в брак с инфантою, внушают, чтобы разорвал условия и женился на другой принцессе. Этим они хотят заслужить милость короля, вырваться из порабощения правительственных лиц и себя сделать людьми. Но дук де Бурбон своими всячески старается, чтобы король остался при прежнем намерении. Итак, время покажет нам, кто выиграет этот процесс, но все того мнения, что первая партия восторжествует. О состоянии короля доношу, что теперь он так же самовластен, как и прадед его. Правда, дел правления он на себя не принимает, но для своих забав все повелительно чинит, и никто не смеет ему противоречить, даже сам епископ Фрежюс, потому что, зная нрав его, боится потерять его милость. Из дел чисто политических на первом плане восстановление дипломатических сношений между Россией и Англией при посредстве Франции. По мнению старика Куракина, интерес России требовал уступить желанию Франции и примириться с Англией, тем более что примирение будет только для вида. Так понимал дело и герцог Бурбон, настаивая в разговорах с Куракиным на примирении и представляя, что примирение это развяжет Франции руки для вступления в теснейший союз с Россией. Куракин писал Петру, что, по его мнению, надобно помириться с королем Георгом без всяких условий и объяснений, предать забвению все прошлое, отправить министров и возобновить корреспонденцию. Предвидя возражение, что возобновление дипломатических сношений между Россией и Англией может ослабить партию Тори и претендента Стюарта, которого в России считали нужным поддерживать, Куракин писал, что как скоро в Лондоне будет русский министр, то в нем обе партии найдут поддержку, и через него гораздо удобнее можно будет вести с ними корреспонденцию, чем теперь, не имея никого в Англии. Герцог Бурбон прямо объявил Куракину, что он истинный друг претенденту, никогда от этой дружбы не отстанет, и просил донести Петру, что в свое время будет иметь всякое старание об интересах кавалера святого Георгия, как обыкновенно называли претендент. Король и весь двор питают такие же чувства к кавалеру, но теперь, по обстоятельствам европейских дел, Франция не может сделать для него ничего полезного, и потому должна молчать о своем добром к нему расположении. Франция принуждена всячески стараться о сохранении мира в Европе и для этого должна поддерживать дружбу с английским королем Георгом. Но если со стороны Англии дружба эта будет чем-нибудь нарушена, то Франция принуждена будет принять свои меры и вступить в соглашение с Россией для возведения на английский престол кавалера, что будет легко сделать таким двум могущественным государствам. Притом для начала войны в Европе нужно дать время королю Людовику XV прийти в такой возраст, в котором он был бы способен заниматься делами. Петру хотелось сблизиться с Францией и вовсе не хотелось сблизиться с королем Георгом Английским, но французское правительство, боясь раздражить Англию, требовало, чтобы прежде заключения союза между Россией и Францией первое примирилась с английским королем. Наконец Петр согласился вести через Францию дела о примирении своем с английским королем, требуя, чтобы последний снова принял Бестужева к двору своему в качестве русского министра. Французский двор обратился с этим делом к английскому и получил ответ, что король Георг с великим удовольствием принимает желание русского государя, охотно отправит посла в Петербург и даст царю императорский титул, но относительно принятия Бестужева находится трудность. Управлявший французским министерством иностранных дел граф Морвиль объявил, однако, Куракину, что Франция старается уничтожить и эту трудность. На этом остановились сношения между Россией и Францией относительно Англии. Мы видели, что французское правительство давало знать русскому, что сближение с королем Георгом должно быть только видимое, что сочувствие обеих держав к претенденту, или кавалеру Святого Георгия, как его тогда называли, должно сохраниться в прежней силе. Претендент продолжал сношения с Петром, на которого стюартисты или якобиты надеялись более чем на какого другого государя Европы вследствие явной вражды его к королю Георгу. В апреле 1722 года поверенный претендента Томас Гордон давал знать императору, что по всем известиям из Англии тамошний народ терпит большие тягости от настоящего министерства и все усердно желают восстановления на престоле законного короля. «Истинно доношу, — писал Гордон, — что они требуют только помощи в 6000 человек войска, с оружием еще на 20000 человек и с амуницию, соответствующую этому числу. Если это великое дело исполнится с помощью вашего императорского величества, то не только увенчает бессмертную славу все великие деяния вашего прихвального царствования, но и будет содействовать счастливому окончанию последующих ваших предприятий. Для отправления русских войск ваше императорское величество по своей высокой мудрости соизволите указать такое место, где бы можно было это сделать с наибольшую тайною, ибо счастливый исход дела преимущественно зависит от тайны. При проходе кораблей и транспортов через Зунд надобно распорядиться так, чтобы они были свободны от посещения датских офицеров для осмотра и взимания пошлины. И когда войска благополучно достигнут назначенного места в Британии, то военные корабли и транспорты должны возвратиться, не теряя ни минуты времени, чтобы неприятель не захватил их в свои руки. В июне того же года претендент король Иаков писал Петру, что у него недостает слов для выражения благодарности за доброе расположение, оказываемое ему императором такое долгое время. Чувства, столь достойные его императорского величества, могут только привлечь к нему новые благословения неба и доставить имени его еще большую славу в Европе, ибо поддержанием правого дела стюартов он может установить прочный мир в Европе. Иаков посылал при этом план высадки русских войск в Англию и просил как можно скорее привести его в исполнение.